Нелюди были созданы Крив в качестве эксперимента по эволюции различных видов по всей Вселенной. Только люди были совместимы с новым видом эволюции, и те, кто эволюционировал, стали нелюдями. Люди, над которыми проводились эксперименты, получили новые гены, которые стали наследственными. Глава 272. Нелюди. Глава 272. Нелюди. Их скрытые гены могут быть активированы веществом, называемым террегенным туманом, который делает их нелюдями, но не все получают сверхспособности. Некоторые могут и деградировать, поэтому террегенный туман иногда опасен и для нелюдей. Для обычных людей воздействие террегенного тумана – смертный приговор. Скай подверглась воздействию террегенного тумана и стала не человеком. «В чем проблема?» – спросил Джон, которому теперь нужно было немного притвориться. Коулсон рассказал об их миссии в Пуэрто-Рико, о том, как Скай подверглась воздействию странного тумана и оказалась в коконе. После того, как она вылезла наружу, ее гены сильно изменились, и теперь они не знали, что делать со Скай. Теперь у нее были силы, но она не могла ими управлять. Джон выслушал все и посмотрел на Скай. «Скай, тебя беспокоят эти новые способности?» – спросил Джон. «Я не могу контролировать свои способности и чувствую, что являюсь помехой для команды». Фитц сказал, что мои гены изменились. У Анга есть способности, но его гены точно такие же, как у человека. Почему же мои гены изменились, когда у меня появились способности? Ответила Скай. Хаем, я понимаю, сказал Джон. Затем он надел шлем судьбы. Мстители, у нас есть задание. Фьюри, принеси странный артефакт, который ты нашел в доме Гедеона Маллика, громко сказал Джон. С помощью телепатии он созвал всех мстителей в зале правосудия и вызвал Фьюри. Хаем, это серьезно? Сказал Коулсон, понимая, что Джон вызвал мстителей, но не понимая, зачем. Да, серьезно. Какие-то проблемы со Скай? Снова спросил Коулсон, так как Скай была его подчиненной и он не хотел, чтобы с ней что-то случилось. С ней все в порядке. Я расскажу о проблеме или, скорее, о ее даре на встрече. Приглашаю вас всех на встречу мстителей. Там я все объясню. Миссия – это нечто другое. Я давно не имел дела с существом. Пришло время покончить с этой проблемой. Скай и другие почувствовали облегчение, когда Джон сказал это, они думали, что Скай – это проблема, и с ней нужно разобраться. Все они отправились в зал правосудия, и все новые люди были взволнованы. Все они слышали о зале правосудия, но в этот раз им удалось увидеть его и даже побывать на встрече мстителей, самых могучих героев Земли. По звонку Джона все вошли в зал, и Фьюри с несколькими агентами внес огромный стеклянный ящик. Внутри него находилась огромная глыба камня. Но вот что было странно. Камень иногда на несколько секунд превращался в жидкость и снова принимал свою форму. Все были озадачены таким странным поведением камня и смотрели на Джона, который появился вместе с Коулсоном и его командой. «Что это за новая странная штука?» – спросил Тони. «Мы получили эту коробку, когда совершили налет на дом Маллика после того, как Гидра была уничтожена. Щит сделал все, чтобы выяснить ее происхождение, но нам не удалось найти в ней никакой информации», — сказал Уин. Он был секретарем и знал все об артефактах и вещах щита. «И что теперь? Нам грозит опасность?» — спросила Мера. «Не совсем. На этот раз мы пойдем и постучимся в двери опасности», — сказал Джон. Затем он продолжил рассказывать историю о нелюдях и их экспериментах тысячелетней давности. «Когда ты в прошлый раз упомянул Черного Болта как короля нелюдей, ты имел в виду, что среди нас есть особая раса людей?» – спросил Беннер. «Нет, в этой вселенной таких рас не существует. Точнее, есть скрытая раса, но она не так велика, как расы в других вселенных. Сегодня у нас есть представитель этой расы. Скай, иди сюда», – сказал Джон. Теперь Скай поняла, каково ее происхождение и что она не человек. Она подошла к Джону. Ее тело дрожало. «Не волнуйся, Скай, все в порядке. Просто у тебя появились способности, о которых люди могут только мечтать», — сказал Джон. Глава 273. Гидра. Глава 273. Гидра. Скай, не человек. Ее сила связана с вибрациями, которые могут быть невероятно мощными. В другой вселенной ее зовут Квейк. Она может создавать вибрации вокруг себя и обладает огромной силой, — сказал Джон. Все с любопытством смотрели на Скай. Под взглядами всех мстителей она застеснялась и опустила голову, не зная, как реагировать. «И что теперь? Вы хотите включить ее в состав мстителей?» — спросил Виктор. «Это ее выбор. Если она хочет присоединиться, то добро пожаловать, но если она хочет продолжать работать с Коулсоном, то это ее дело. Но я позвал вас не только для того, чтобы познакомить с ней. Я позвал вас, чтобы убить врага», — сказал Джон. Эти слова тут же заставили всех стать серьезными. В зале повисла тишина. «Мы все знаем, что Гидра была основана красным черепом для мирового господства и контроля», — продолжил Джон. «Думаю, это всем хорошо известно. Почему ты об этом заговорил?» — спросил Стив. «Так как Гидра была давно уничтожена и разгромлена». «Вы ошибаетесь, капитан. Вы все ошибаетесь. Гидра была основана более древней группой людей, которые поклонялись не человеку по имени Улей. Когда Кри создали не люди, они в итоге создали не человека по имени Хайв. Как и полагается в историях об угнетателях и угнетенных, Улью не понравилось находиться под властью Кри, и он взбунтовался. За это Улей был изгнан на неизвестную планету. Группа людей, восставших против Кри, назвала себя Гидрой, которую впоследствии возглавил Красный Череп. «Таково происхождение Гидры и ее истинное рождение», — сказал Джон. При этих словах глаза всех присутствующих расширились. Никто не знал этой истории Гидры, и все считали, что Гидра – это часть нацистской армии. Это была совершенно новая концепция, связанная с другой группой людей. «Так почему мы об этом заговорили?» – спросил Геральт. «Потому что Улей все еще жив на той неизвестной планете», – ответил Джон. «Прошли тысячи лет с тех пор, как они проводили эксперименты, а ты говоришь, что этот не человек все еще жив. А кто он? И бессмертный?» – спросила Куин. «Нет, он питается людьми и может управлять всеми нелюдями, как Улей. Именно поэтому его назвали Улей. Малик и его секта посылали людей на корм Улью через этот странный портал, который находится здесь, в стеклянных коробках», — сказал Джон. «Этот камень, портал», — Фьюри был удивлен, узнав об этом. «Они все думали, что же на самом деле представляют собой эти камни, но теперь этот вопрос был решен. Да, когда камень становится жидкостью, он на время превращается в портал. На другой стороне находится Улей, где он ждет, чтобы вернуться и захватить все», — сказал Джон. «Значит, ты хочешь, чтобы мы пошли и убили его?» — спросил Уэйн. «Он не такая уж большая проблема, его можно легко убить. Только нельзя посылать на это задание такого не человека, как Скай. Улью потребуется меньше секунды, чтобы взять под контроль не человека. Все нечеловеки уязвимы для него, кроме одного», — сказал Джон. «Неужели у нас на Земле так много нечеловеков, что у нас даже есть аналог этого Улья?» — спросил Тони. «Вообще-то, нет. Тот человек, о котором я говорю, все еще нормальный человек. Большинство людей еще не трансформировались и являются обычными. Правда, есть раса, скрытая от людей, но ее численность очень мала. Ах да, не человек, который не подвержен контролю Улья, это бывший муж Мэй», — сказал Джон. «Ха, что за черт?» — сказал Фьюри. «Эндрю, не человек, и его гены после активации сделают его могущественным. Не человек, созданный для охоты на нечеловеков», — сказал Джон. Все были ошеломлены этим новым открытием, поскольку дело приняло очень странный оборот. Бывший муж Мэй оказался не человеком, хотя он еще не был активирован. «Мы должны привести его сюда и убедиться, что он никогда не будет активирован этим террегенным туманом или чем-то еще», — сказал Фьюри. «Это зависит от тебя. Мэй может принять решение. Это ее жизнь. Итак, кто возьмет на себя миссию по убийству Улья? Потому что если мы все вместе пойдем на это, то это будет чересчур», — Джон сказал с улыбкой. «Я хочу опробовать свою новую броню, так что я должен пойти», — сказал Тони. «У меня появились новые способности. Я должен попробовать», — сказал Артур. «Я хочу потренировать свои силы», — сказала Ванда, и все начали спорить о том, кто пойдет уничтожать Улей. Джон, увидев это, удивился такому странному спору участников. «Будет проведена лотерея, и будут посланы два человека». Уэйн наконец прекратил этот странный спор. Они все провели лотерею с помощью Гаи, и, наконец, Чудо-женщина и Железный человек были выбраны лотереей. «Итак, люди у нас есть, это хорошо, но теперь нужно активировать этот портал. Как это сделать?» – спросил Фьюри, который хотел покончить с этой проблемой Улья и вернуться назад. По поведению Джона он мог заключить, что этот Улей не представляет собой ничего особенного, поэтому он хотел поскорее с ним покончить. Глава 274. Улей. Глава 274. Улей. Скай может сделать портал стабильным с помощью своих вибраций, или мы можем сделать устройство, которое будет создавать вибрации, способные держать портал открытым. Или Виктор может просто проанализировать портал и открыть бум-трубу в нужном направлении. Или я могу просто найти Улья и послать вас двоих туда. Так что у нас есть три разных пути, сказал Джон. Все улыбнулись, когда Джон сказал это, так как они действительно были очень расслаблены предстоящей миссией. В то время как команда Коулсона все еще приходила в себя от новой информации, которой их только что завалил Джон. Бывший муж Мэй не подвержен контролю Улья. Скай, наполовину инопланетянка. В прошлом существовала раса людей со сверхчеловеческими способностями. Неужели Эндрю действительно не человек? Потрясенно спросила Мэй, все еще не веря в это. К сожалению, да, я знаю об этом уже некоторое время. Мне жаль, что я никогда не говорил тебе об этом, сказал Джон. Вы знали о нелюдях, Скай и Улье все это время? Спросил Коулсон. Я узнал об этом не так давно. Теперь, когда мои силы растут, я могу мечтать о различных сценариях и будущем и даже могу выбирать, какой путь выбрать и что увидеть. Из любопытства я просмотрел историю Щита и Гидры. Там я узнал о Скай и других. Джон солгал, как ему было нужно. Мы понимаем, ваше вмешательство может многое изменить, и вы не хотите, чтобы ситуация вышла из-под контроля, понимающе сказал Коулсон. Джон кивнул, так как это был прежний план, но после Альтрона он не хотел рисковать. Пока они разговаривали, члены команды Мстителей решили использовать бум-трубу. Тони не хотел использовать силу Джона и хотел закончить эту миссию самостоятельно. Диана теперь была очень сильна, а Тони тоже обновил свою броню. После того, как Виктор и Гая проанализировали портал, они наконец-то смогли определить местоположение неизвестной планеты. Я установил маячок дальнего действия и аварийную кнопку. Если что-то покажется не так, вызывайте нас. Мы прилетим и спасем вас, сказал Виктор. Если нам нужна будет помощь даже после нас двоих, значит, мы не годимся даже для борьбы с черной зимой, нервно сказал Тони. Джон, слушавший это, понял, что вся команда на взводе и все хотят поскорее стать сильными. Улей был для них небольшим препятствием, но они хотели показать себя и подготовиться к будущей битве. Виктор кивнул ему и открыл бум-трубу. Тони и Диана вошли внутрь. Диана взяла оба своих оружия, ее новое копье и лассо. Тони использовал свою нано-броню, которая питалась от экстремиса. После того, как они вошли, Виктор закрыл бум-трубу, так как Джон сказал, что есть вероятность того, что оттуда может войти Улей. Они не хотели, чтобы Улей попал на Землю и посеял там хаос. Безымянная и необитаемая планета была достаточно хороша. Диане выдали криптонский дыхательный костюм на случай, если возникнут проблемы с кислородом в местной атмосфере. С Тони все было проще. Для дыхания ему хватало и брони. Теперь все с нетерпением ждали, когда Тони подаст сигнал о том, что им удалось уничтожить этого бесчеловечного Улья. В ожидании Тони и Дианы все переговаривались между собой. Особенно их интересовали Анг и Катара, ведь Анг был легендарным аватаром. «Джон, где остальные нечеловеки?» – спросил Фьюри, желая узнать об их местонахождении. Любое существо, обладающее энергией, представляло интерес для Щита. В Андах есть место под названием Афтерлифе. Там уединенно живут нечеловеки. Один из нелюдей по имени Гордон умеет телепортироваться. Так они поддерживают контакт с человеческим обществом. Над матерью Скай, Цзин, Урайтхал проводила эксперименты. Ее мать, своего рода бессмертная, способная забирать у людей жизненные силы, чтобы подпитывать свою молодость. Она – главный лидер группы. А моя мать, Скай, была поражена, получив очередное откровение. Этот день становился днем откровений. Да. Твоя мать, ее жестоко пытали во время Второй мировой войны, когда Уайтхолл проводил над ней страшные эксперименты. Твоя мать пережила много травм и стала немного извращенной. Я не уверен, что ее психическое здоровье сейчас в порядке. Ты можешь выяснить это сама, сказал Джон. Мы можем узнать местоположение, я сам разберусь с делом о нечеловеках, сказал Коулсон. Фьюри хотел заняться делом нелюдей, но теперь думал о другом. Коулсон был будущим директором Щита, так что лучше было получить этот опыт. Конечно, после того, как они вернутся, вы все можете идти. Анга хватит на всю их команду, так что можете не волноваться, сказал Джон. Скай больше интересовалась матерью и спросила Джона, а он спокойно ответил на ее вопросы и даже рассказал о ее отце, который был человеком и врачом. Пока Джон рассказывал о ее матери, Тони передал сигнал об успешном завершении миссии. Виктор открыл бум-трубу и увидел, что из нее вышли Диана и Тони с пятнами крови на лице. Глава 275. Новый фильм. Глава 275. Новый фильм. «Неужели с Ульем было так сложно?» – спросил Куин. «Нет, но этот ублюдок превратился в странное щуплое чудовище. Нам потребовалось некоторое время, чтобы найти его. Он пытался завладеть нашим телом, но был отброшен Дианой. Хотя это была легкая борьба, Диана просто убрала щупальца, а потом я просто взорвал его. Как это вообще возможно? Ведь он был человеком в начале. Он был лидером нечеловеков. Как ты думаешь, он мог бы быть нормальным?» — сказал Джон. Отчитавшись о случившемся, Фьюри вернулся обратно, как и остальные. Весемир с помощью Беннера наконец-то смог приготовить новое зелье, которое могло создать новых ведьмаков. Хотя у этого зелья были побочные эффекты, например, человек никогда не сможет стать отцом, оно было более гуманным и не несло смертельной опасности. Геральт и другие ведьмаки отправились на землю, чтобы найти сирот, которые могли бы принять мантию следующего поколения ведьмаков. Весемир был доволен и даже добавил в зелье труп дракона. Это сделало ведьмаков более могущественными и даже увеличило продолжительность жизни Геральта и других людей. Беннер, проводивший эксперименты с трупом дракона, был удивлен, увидев такое воздействие на человеческий организм. Скай тем временем ушла с Коулсоном, чтобы узнать больше о своих матери и отце, так как Джон сообщил их местонахождение. Джон попросил Анга и остальных присматривать за ней и при необходимости разбираться с нелюдями. Наконец настало время очередного фильма, и, как обычно, все пришли на него. Фильм начался с того, что члены Лиги Справедливости сражались с такими злодеями, как Лекс Лютер, Волшебника Погоды и другие. Большинство зрителей уже знакомы с ними по сериалу «Лига Справедливости. Без границ», который выпускает Дисней. Но среди членов Лиги Справедливости был еще один участник – Робин, он же Дэмиан Уэйн. Он был призван управлять воронами и обеспечивать безопасность других, но выглядел он при этом недовольным. Схватка продолжалась, но вся она была довольно забавной. Злодеи были не так уж сильны, и Лига Справедливости с легкостью их побеждала. Но после того, как все злодеи были схвачены, в Волшебника Погоды вселился странный четырехглазый демон. Волшебник стал настолько сильным, что с ним не смогла справиться Лига Справедливости. Супермена немного побили, и даже Чудо-женщину легко отбросили. В конце концов Робин использовал крыло летучей мыши, на котором были закреплены ракеты и бомбы, чтобы поразить Волшебника Погоды. Это привело к взрыву и изгнанию демона из Волшебника, после того как Чудо-женщина применила к нему лассо истины. Бэтмен был разгневан тем, что Робин вмешался и заставил их потерять улики. Бэтмену надоело терпеть Робина, и он отправил его в команду, состоящую из маленьких детей, которые с самого начала получили невообразимые способности. Да, это фильм «Лига справедливости против юных титанов». Это был анимационный фильм, по которому Джон только что снял боевик. В фильме снимались Найтвинг, Робин, Старфайр, Рейвен, Синий Жук и Зверочеловек. Как обычно, Дэмиану, воспитанному в Лиге Ассасинов, не понравилось, что с ним обращаются как с ребенком, и у него возникли сложности с командой. Тем временем в Кларка вселился тот же демон, что и в Волшебника Погоды, и Лига Справедливости начала борьбу с ним. Но позже Кларку удалось сбежать, чтобы выполнить свою миссию. Наличие Супермена – это палка о двух концах, не так ли? – спросил Стив. Да, он одновременно и спаситель, и разрушитель, как и любое оружие. Мы все – мечи с двумя концами. Вот почему у Бэтмена есть запасные варианты против каждого из Мстителей. Не так ли, Уэйн? – спросил Джон. Уэйн лишь слегка кивнул в ответ. Погоди, ты хочешь сказать, что Брюс планирует уничтожить нас, если кто-то из нас сбежит? – спросил Вижн. Это самонадеянно, даже для тебя. А что, если ты станешь изгоем, Брюс? – ответил Тони. У нас есть план. Это Мстители, – ответил Джон. Ты чистый параноик, Уэйн. Больше, чем я, вступил в разговор Фьюри. Уэйн лишь пожал плечами. Фильм продолжался, и люди наконец узнали, почему демоны вселяются в людей и кого они ищут. Это была Рейвен, одна из юных титанов. Во время одной из вылазок на природу, где собрались все титаны, она столкнулась с демонами, и, наконец, люди узнали главного злодея этой истории. Тригон, отец Рейвен. Он хотел захватить землю и нуждался в помощи Рейвен для ее завоевания. Рейвен отказалась помогать отцу, так как теперь она была доброй. Тут-то и раскрылась история Рейвен. Она была ребенком Тригона и человека. Позднее ее мать и Рейвен попали в Азарат, мирное пространство, где жили только люди, владеющие доброй магией, где она попыталась встретиться с его отцом, но ее вызов разрушил Азарат. Ривен пришлось последовать за Тригоном в его вселенную, но теперь она его ненавидела. Позже ей удалось запечатать Тригона и покинуть ту вселенную, чтобы отправиться на Землю вместе с юными титанами. Теперь Тригон вышел из заточения, чтобы захватить Землю. Глава 276. Демон. Глава 276. Демон. Что это за Тригон? Я имею в виду, каково его происхождение? Спросила Трис, заинтересовавшись им. То, что он демон, и то, что они имеют дело с демонами, всегда вызывало у нее любопытство. Изначально Тригон был правителем неизвестной планеты. В конце концов, трое могущественных инопланетян, известных как Божественные, прибыли на его планету, чтобы очистить его душу от зла. Божественные вызвали Великое Сердце Тьмы, чтобы оно полакомилось его душой. Однако Тригон смог поглотить силу Сердца Тьмы, в котором было собрано зло сотни галактик, и превратился в высшую силу, способную уничтожить бесчисленные миры, сказал Джон. Все тут же замолчали и стали невероятно серьезными, когда Джон сказал это. Они не ожидали такой драматической истории этого демона по имени Тригон. Фильм продолжался, показывая, как члены Лиги Справедливости становятся одержимыми демонами. А затем, придя за юными титанами, Рейвен согласилась пойти с ними в обмен на Лигу Справедливости, оставив своих друзей в живых. Бэтмен и Киборг смогли вырваться из-под контроля демонов. Но Флэш, Чудо-женщина и Супермен все еще были одержимы демонами. Они забрали Рейвен, чтобы она смогла завершить ритуал и доставить Тригона на Землю. Позже юные титаны решили противостоять Рейвен и остановить ее. Так началась битва. Робин смог освободить Супермена с помощью Криптонита. Затем Супермену удалось освободить Флэша и Чудо-женщину, но к этому времени Тригон уже был здесь. Впервые они увидели ужасы Тригона. Он был огромен, на его лице было 4 красных глаза, огромные рога и красная кожа. Лига Справедливости, которая теперь вернула свои силы, не могла даже поцарапать его. Рейвен и другие отправились в измерение, где он был заключен раньше. Рейвен хотела снова заключить его в тюрьму, используя тот же красный кристалл, что и в прошлый раз. Юные титаны столкнулись с врагами на своем пути и, наконец, смогли снова заточить Тригона. На этот раз красный кристалл остался у Рейвен и теперь находился у нее на лбу. Так закончился фильм. Но все были немного напуганы силой Тригона. Наташа не удержалась и спросила, а они все придут? Все тут же повернули головы, ожидая ответа Джона. Да, мы создадим на Земле команду юных титанов, сказал Джон. А разве Тригон не опасен? Что если он снова сбежит из тюрьмы? Спросил Фьюри. Ты думаешь, я могу контролировать, кто придет, а кто нет? Они уже в пути, нравится тебе это или нет, а с Тригоном я разберусь сам. Разве мы не хотели Бога? Теперь у нас будет псевдобог, сказал Джон. Но будет ли это безопасно? Спросил Тони. Все будет в порядке. Как я уже сказал, я сам с ним разберусь. Хотя Тони и другие были настроены скептически, у них не было другого выхода, кроме как смириться с этим. Они не могли контролировать, кто приходит, а кто нет. Случай со Стрэнджем был уникальным, поскольку он пришел насильно, а остальных просто послала неведомая сила. По крайней мере, так говорил Джон остальным. Но, конечно, это была ложь. После фильма все вернулись на кольцо, и им оставалось только ждать. Теперь корпорация Umbrella начала перестраивать башню Старка в форме буквы Т. Когда зрители увидели, что башню Старка ломают и переделывают, они были удивлены. Но когда до зрителей дошло, что она приобрела форму буквы Т, все поняли, что здесь появится новая команда юных титанов. Теперь все смотрели фильм и знали, что Рейвен тоже принадлежит к этой команде. Правда, некоторые испугались, что Тригон тоже прилетит, но потом вспомнили, что их земля теперь более могущественна благодаря покемонам и мстителям. Появление новых членов супергеройской команды тоже было благом, ведь к этому времени люди полюбили супергероев. Поэтому те, кто поначалу испугался, с облегчением вспомнили, какой силой они обладают. Через неделю после выхода фильма все мстители собрались вместе, ведь сегодня должно было состояться прибытие юных титанов в полном составе. Среди них был даже сын Бэтмена, поэтому им было интереснее наблюдать за динамикой взаимоотношений отца и сына. Система тут же сообщила Джону. Динь. Общая стоимость доставки юных титанов, по версии комиксов, 5 миллиардов фанатских ценностей. Сам Тригон почти приблизился к 4 миллиардам, хотя он и не является комиксной версией, Вот что происходит, когда пытаешься привести псевдобога. Интересно, сколько будет стоить настоящий бог? Наверное, больше, чем 20-30 миллиардов. Мне придется выбирать свои битвы с умом. Следующие годы будут очень важными, размышлял Джон. Джон надел шлем, снова используя ложную магию, чтобы вызвать на кольцо всех юных титанов из разных уголков Земли. В прошлый раз Виктор привел профессоров, так что теперь он мог привести их, не вызывая подозрений в том, что именно он является главным виновником вызова. Когда Джон взмахнул рукой, появились все члены юных титанов. Глава 277 «Миссия». Глава 277 «Миссия». Вся команда юных титанов была телепортирована и стояла перед Джоном. Дамиан возглавлял команду вместе с Найтвингом и остальными. Все они смотрели друг на друга, и наконец Дамиан нарушил молчание, сказав: «Отец, Дамиан», — сказал Уэйн. Они смотрели друг на друга и не произносили ни слова. «Брюс, я обещаю, что мой ребенок никогда не будет таким, как ты. Никогда», — пожаловался Тони, увидев, как разговаривает дуэт отца и сына. «Ребята, представьтесь, мы – мстители. Мы не должны быть такими наглыми», – сказал Виктор. Многие из них знали друг о друге, другие – нет. Трис и Йен особенно интересовались Рейвен и захваченным Тригоном. После представления они начали задавать вопросы. Другие спрашивали о других членах юных титанов, например, об истории Starfire. На самом деле Starfire зовут Кориандр, она родом с планеты Тамарен. Она должна была стать королевой планеты, но была захвачена группой ученых-садистов, называемых ксионами, которые проводили над ней эксперименты. Физиология Тамаренки позволяла ей поглощать солнечный свет кожей, и после экспериментов она смогла поглощать ультрафиолетовые лучи и использовать их в качестве звездных болтов и летать. «Теперь у нас есть и инопланетянин. Это круто», — сказал Клинт. Все они смеялись и разговаривали, поскольку Джон уже поделился воспоминаниями, им было легко найти общий язык. «Джон, ты сказал, что разберешься с Тригоном. Хочешь сделать это сейчас?» – спросил Вижн. «Если я разберусь с ним здесь, то кольцо будет уничтожено. Давай отправимся на неизвестную планету. Мы заберем и Фаа», – сказал Джон. «Фаа, почему?» – спросил Беннер. «Потому что у юных титанов есть миссия в космосе», – сказал Джон. «Что? Миссия в космосе? Разве мы не способны справиться с миссией в космосе?» — спросил Тони. «Нет, все в порядке. У нас есть псевдобог, и мы будем использовать Тригона для борьбы с другим псевдобогом. Я объясню вам всем позже. Пойдемте со мной». Джон и остальные снова исчезли, и теперь они были на Марсе, и оказались на другой стороне, где стояли криптоновские космические корабли. Когда они появились, то увидели, что Фаа трансформировался и сидит там, веселясь с машинными животными. «Развлекаешься?» — спросил Джон. «О, привет. Да, здесь очень весело, и животные очень воспитанные», — сказал Фаа. Многие из них были в ужасе, увидев такого огромного робота, который мог говорить. Трис и другие никогда раньше не прилетали на Марс, и это был первый раз. «Ладно, нам нужно ехать. Поехали. Отвезите нас на бесплодную планету», — сказал Джон. Многие были взволнованы, ведь это было их первое межзвездное путешествие. Хотя они и жили в кольце, но никогда не выходили за пределы Солнечной системы. Теперь у них появилась такая возможность. Фаа снова превратился в огромный космический корабль. Вскоре все вошли внутрь. Большинство из них никогда не заходили на Фаа, хотя Мстители получали информацию исключительно о космических кораблях. Они все осмотрели космический корабль, в то время как Фаа начал взлетать вверх. Они начали задавать Тони вопросы о космическом корабле, поскольку он управлял им. «Фаа, отвези нас на бесплодную планету, где никто не живет, но выбери так, чтобы у нас не было проблем после посадки». «Понял». Все заняли свои места, и Фаа перешел в фантомный режим. Несмотря на то, что все они могли телепортироваться с помощью бум-трубок, он позволил членам Мстителей испытать межзвездное путешествие. Он хотел, чтобы и у Мстителей, и у юных титанов были связи и чувства принадлежности. После часа путешествия они наконец-то приземлились на неизвестной бесплодной планете, где никого не было, а атмосфера, к счастью, была близка к земной. Но прежде чем отправиться в путь, Джону нужно было с кем-то связаться. «Фаа, соедини меня с ракетой», — сказал Джон. Через минуту или около того видеосвязь установилась, и на экране появился енот. «Йо, давненько не виделись, чувак, как дела? Ух ты, сколько народу! «Привет, Виктор, Барри», — сказал Ракета. «У нас есть говорящий енот?» — спросил Клинт. «У нас есть говорящее животное. Теперь я могу спокойно умереть, зная, что видел все», — сказал Роуди. «Кого ты называешь енотом? Давай я приду и вправлю тебе мозги», — Ракета ответил сердитым тоном. «Ракета, нам нужно поговорить», — сказал Джон, останавливая разгорающийся между ними спор. «Это из-за черной зимы?» — спросил Ракета. «Грут рассказал вам об этом?» — спросил Джон, удивленный тем, что они знают о черной зиме. «Он вернулся с совещания и сообщил нам новую информацию». «Это страшно», — Ракета сказал серьезным тоном. «Мы разберемся с черной зимой. Просто приходи к нам», — сказал Джон. «Хорошо, вы немного далеко. Это займет некоторое время», — ответил Ракета. После этого Джон завершил разговор. «Ты друг?» — спросил Уэйн. «Да, когда я был на Ксандре, у меня появилось несколько друзей. Он один из них. Давайте выйдем наружу и разберемся с Тригоном», — сказал Джон, выходя вслед за всеми. Глава 278. Ложная игра. Глава 278. Ложная игра. Они собирались увидеть псевдобога, по крайней мере, именно это имел в виду Джон, когда объяснял происхождение Тригона. Большинство из них с опаской относились к этому существу, но они знали, что с ним нужно разобраться. Все немного отступили назад, а Трис, Йен и Джон встали рядом. Джон попросил их помочь ему управлять Тригоном и подчинить его себе. Конечно, это была ложная игра, чтобы сбить всех с толку. Трис, Йен, Тригон и Джон должны были разыграть всю эту драму, чтобы все поверили, что Тригон находится в их власти. Йен и Трис наколдовали магию и создали круглое пространство, окруженное магическими элементами. Джон взял у ворона красный кристалл и запустил его в сферу, созданную Трис и Йен. Затем Джон начал произносить заклинания, не имеющие никакого смысла. Все напряглись, думая, что это настоящее дело, и надеясь, что ничего не случится. Джон продолжал произносить заклинание за заклинанием, а все смотрели на него. Примерно через полчаса Джон остановился. Трис и Йен убрали магический барьер, который они поставили. Когда Джон снял шлем, на его лице отразилась усталость. Бэннер подошел и взял его за плечи, чтобы Джон не упал. «Все прошло успешно?» — спросил Рэйвен, так как это волновало всех. «Да, теперь твой отец будет слушаться только наших приказов», — сказал Джон, подняв большой палец вверх. «Нам нужно отвезти тебя отдохнуть», — с беспокойством сказал Тони. «Все в порядке. Я буду в порядке после отдыха», — сказал Джон. «А теперь давай вызовем Тригона и поговорим с ним». «Ты уверен в этом?» — спросил Стив, поскольку они все еще скептически относились ко всей этой истории с контролем. «Все будет в порядке, капитан», — заверил Джон, поднося к ладони красный кристалл и снова совершая небольшое ложное волшебство. В следующую секунду перед ними появился Тригон. Он выглядел крупнее, чем в фильме. У него было 4 светящихся оранжевых глаза, красная кожа и шипастые рога на голове. Все находились в режиме защиты, так как думали, что Тригон может напасть и не контролирует их. Но тут Тригон встал на колени и сказал: «Я выполню любые приказы, мой король». Все были ошеломлены этим его поступком. Они никак не ожидали, что повелитель многих миров преклонит колено перед Джоном. «Будь в кристалле и помогай Рэйвен, когда ей понадобится. Она – твоя дочь. Пришло время относиться к ней как к таковой», – сказал Джон. «Понял, мой король», – сказал Тригон. Затем Джон вызвал его обратно в кристалл и бросил его Рэйвен. Все смотрели на Джона широко раскрытыми глазами, даже увижено было странное выражение лица, когда он смотрел на Джона. «Неужели ты стал настолько могущественным, что можешь подчинить себе псевдобога?» – спросила Наташа. «Нет, кристалл очень помог мне контролировать его. Я – лорд порядка, так что у меня есть некоторые преимущества. Не думай, что это так просто. К тому же он не был в полной силе», – Джон сказал это для того, чтобы развеять их мечты о его могуществе. Приход черной зимы заставил многих напрячься, но некоторые наконец увидели в Джоне надежду. Пока они разговаривали и поздравляли Рэйвен с тем, что она наконец-то смогла прогнать кошмар, который ее мучил, сверху послышался шум, и они увидели спускающийся космический корабль в форме сокола. Это был Милана, но этот Милана выглядел несколько иначе, чем его реальная версия. Корпорация LexSorp уже начала производить космические корабли, и Милана был переделан. Теперь в нем был установлен фантомный привод. «Это корабль енота?» – спросил Хэл. Милана приземлился неподалеку, и из него вышли знаменитые стражи галактики. Гамора, Дракс, Грут, Квилл и Ракета. Привет, друг. Как дела? Твоя команда выглядит больше, чем я думал. У тебя тоже есть дети? Спросил Ракета. Да. И ты пока будешь нянчить детей. Привет всем. Как дела в космосе? Ответил Джон. Хорошо и прибыльно. Зеленые фонари рядом, это, конечно, хорошо, сказал Квилл. Подождите, что значит нянчить детей? Снова спросил Ракета. Эта группа детей будет передана тебе для выполнения задания, Джон ответил Ракете. Задание, я возьму детей, только если вы нам хорошо заплатите, Ракета сказал, что ему было наплевать на детей, его волновали только деньги. Конечно, ты можешь отправиться на Ксандар и попросить деньги у Ликса, я его проинформирую, сказал Джон. Ты только что сказал Лекс, спросил Уэйн. Джон держал Ликса под своим контролем, когда был на Ксандаре. Он заставил Ликса создать на Ксандаре компанию, которая продает космические корабли, построенные на основе системы фантомного привода. Джон не только миллиардер на Земле, но и миллиардер в галактике, сказал Виктор. И ты никогда не рассказывал нам об этом. Какой странный способ показать дружбу, Джон. И ты тоже, Виктор и Барри. Тони сказал с насмешливой злостью. А что ты хотел, чтобы я сказал? Садист, лишивший свободы воли живого человека, который всегда выполняет мои приказы, сказал Джон. Ты только что поставил Тригона на колени. Думаешь, рассказ Алекси на что-нибудь повлиял бы? Сказал Клинт. Глава 279. Отец. Глава 279. Отец. Ну, теперь ты знаешь, Лекс находится под моим контролем. Он находится на Ксандаре, чтобы заниматься космическими кораблями. Я никогда не говорил об этом, потому что это не повод для гордости, сказал Джон, у меня не было другого выбора. Он знает, как управлять компанией, умен и появился одновременно с Барри и Виктором, поэтому я решил использовать его. К тому времени я уже начал привыкать к магии и ее свойствам, поэтому я попробовал управлять им и добился успеха, Джон солгал. Все в порядке, мы понимаем, сказал Уэйн. Народ, может, поговорим о миссии, сказал Квилл, прерывая их разговор. Квилл, что ты помнишь о своем отце? Спросил Джон, полностью меняя тему разговора. Моем отце, я никогда его не видел. Почему ты спрашиваешь? Спросил Квилл, не понимая, почему его отец оказался затронут этой темой, когда они говорили о миссии. Потому что, Старлорд, эта миссия связана с твоим отцом, ответил Джон. Что? Почему миссия связана с моим отцом? Спросил Квилл. Твой отец, живая планета, Квилл, сказал Джон. У всех на головах появились вопросительные знаки, потому что никто не понял, что имел в виду Джон. Ты можешь объяснить? Спросила Гамора. Тут нечего объяснять. Отец Квилла, живая планета, которая посылает свой аватар по всей вселенной, чтобы оплодотворить женщин всех видов, чтобы родить форму жизни, которая поможет ему в захвате всех форм жизни во вселенной. Так родился Квилл. Он заколдовал твою мать, а затем заразил ее опухолью, от которой она умерла. Йонду был послан, чтобы привести его к тебе. Он делал это для всех других детей, кроме тебя, сказал Джон. Помнишь, как я пригрозил Йонду Эго? Эго – это имя твоего отца. Буквально живая планета. Это абсурдно и невозможно. Моя мать умерла естественной смертью в больнице, отрицал Квилл. Я знаю, что ты мне не поверишь, поэтому можешь пойти и спросить у Йонду. Твой отец скоро придет за тобой, и тогда начнется весь процесс захвата мира. Ты сможешь убить его только после того, как уничтожишь его мозг, который зарыт глубоко внутри планеты. Я даю тебе этих подростков не потому, что хочу, чтобы ты за ними присматривал, а потому, что эти дети могут помочь тебе убить твоего отца, пояснил Джон. Ты контролировал Тригона, чтобы убить Эго, не так ли? Это был твой план с самого начала? Спросил Баки, когда к нему пришло вдохновение. Да, но это была лишь часть плана. Тригон будет нашим главным оружием во многих битвах, Джон ответил с улыбкой. Ты уверен, что мой отец, это то, что ты описал? Если он был живой планетой, то у меня должна быть другая физиология. Я стопроцентный человек, сказал Квилл, все еще не принимая этот факт. Ты уверен в этом? На Фае есть медицинская капсула. Ты можешь пойти и проверить себя, а потом скажешь мне, на 100% ли ты человек, сказал Джон. Этот парень, человек, он не пахнет как человек, сказал Иен. Он и есть человек, наполовину человек, родился в Миссури, сказал Джон. Ты знаешь и о моем месте рождения? Спросил Квилл, потрясенный. Хотя он и знал, что Джон обладает необычными способностями, но знать место его рождения было совсем другим делом. «Разве ты не получил представление о моей силе? Все в порядке, даже если ты мне не веришь. Забери их, а когда придет твой отец, ты сможешь сам проверить эту историю. После выполнения задания ты можешь отправиться на Ксандар, чтобы забрать деньги у Ликса», — сказал Джон. «Прости, Брюс, я виноват перед тобой. Здесь у мистера Квилла более странные отношения между отцом и сыном, чем у тебя и Дамиана», — сказал Тони Уэйну, выслушав рассказ Квилла. Никто не обратил на это внимания, ведь теперь у них появился враг, который был живой планетой. Даже если Стражи Галактики не совсем верили Джону, Мстители определенно доверяли Джону больше. «Может быть, нам стоит пойти и разобраться с этим эго?» — спросил Стив, поскольку эта проблема могла затронуть всю Вселенную. «Нет, юных титанов достаточно. Они справятся с этой задачей. Что вы все думаете?» — спросил Джон у подростков. «Мы прекрасно с этим справимся», — сказал Дамиан. «Как скажете. Если что-то пойдет не так, вы все должны тут же связаться с нами». Уин не пытался остановить титанов, они уже сражались вместе и даже против Дарксайда, так что это было не первое их родео. «Да, я беру на себя ответственность за всю команду», — сказал Найтвинг. «Ну что, возьмешься за миссию? Я даже отправлю Фаа с тобой на эту миссию», — сказал Джон. «Мы берем эту миссию», — сказал Ракета, даже не задумываясь. Несмотря на то, что Джон отнесся к его словам с большим скепсисом, Ракета полностью доверял ему, так как Джон уже давно доказал свою состоятельность, поэтому он отнесся к заданию серьезно. Перед отъездом Джон пригласил их на пир, чтобы все члены Мстителей, юных титанов и Стражей Галактики могли как следует пообщаться и наладить связи друг с другом. Именно здесь все узнали, что Гамора, приемная дочь Безумного Титана, о чем Джон уже давно говорил. Глава 280. Новый хозяин. Глава 280. Новый хозяин. Тони и другие заинтересовались и расспросили ее об отце, а потом вздрогнули, когда она рассказала всю историю о Таносе, о том, что он одержим идеей убить половину населения Вселенной с помощью Камня Бесконечности. «Ты давно знал о нем, не так ли? Еще во время войны в Нью-Йорке?» — спросил Беннер. «Да, я знал, но я позволил этому случиться, потому что тогда мы не были достаточно могущественны, чтобы изменить его махинации, но теперь мы можем. Он придет за нами, и мы его так отделаем, что он даже не посмеет и подумать о таком плане», — Джон сказал. «Мы можем пойти сейчас и просто убить его», — сказал Тони. Джон покачал головой, поскольку Танос мог принести ему еще больше фанатских ценностей, а он не был уверен, как он связан с Вечными. Только после того, как ему станет ясно, он сделает свой ход против него. «Нет, мы выступим против него, когда придет время», — сказал Джон. «Ты боишься его?» — спросил Уэйн. «Боюсь? Нет. Я хочу поглубже изучить его историю, к которой у меня сейчас нет доступа. Его история не так проста», — сказал Джон. «Хорошо, после того, как ты используешь на нем свои сновидческие способности, мы его уберем. Чувак, сегодня был тяжелый день для того, чтобы стать отцом», — сказал Тони. «Тони, когда ты женишься?» — неожиданно спросил Джон, так как именно в этом году он должен был пожениться с Пиппер. «Ты еще слишком молод, чтобы задавать мне этот вопрос, малыш», — сказал Тони. «Ты должен сделать Пиппер предложение, пока не поздно», — настаивал Джон. «Ты последний, кто должен это говорить», — проворчал Тони. «Итак, как вы все собираетесь победить эту черную зиму, если вы все даже думаете противостоять ей?» Ракета вклинился в разговор и напрямую сменил тему. «Мы разберемся с этим в свое время», — ответил Джон. «Рад, что вы взялись за оружие против нее», — Квилл сказал, что тоже слышал о черной зиме от Грута, и это его пугало. Несмотря на то, что корпус фонарей был активно задействован для защиты от нее, сама идея поглощения Вселенной была слишком пугающей. Они еще долго обсуждали черную зиму и всю ее историю. Они были удивлены, узнав, что за проблемой черной зимы стоит так много всего. «Куда же вы отправитесь дальше?» – спросил Джон, чтобы поднять настроение, которое упало после темы черной зимы. Вся команда замолчала, когда зашла речь о черной зиме, и в их глазах появился страх. «Мы получили задание от расы суверенов, по завершении которого Небула будет передана нам», – сказал Ракета. «Суверенная раса. Адам Уэрлок», – пробормотал Джон. «Что ты сказал?» – спросил Ракета после того, как Джон тихо пробормотал. «Ничего, это хорошая миссия, ты можешь взять юных титанов. Ах, да, не кради их батареи, несмотря ни на что, иначе они тебя выследят», — напомнил Джон. «Как и в оригинальной истории, они украли батарейки, что вызвало новую погоню». «Батарейки? Зачем нам красть батарейки?» — спросил Ракета. «Ты сделаешь все, чтобы получить прибыль», — ответил Джон. Ракета на это пожал плечами. Покончив с едой, Стражи Галактики вместе с юными титанами отправились на Фаа. Ракета был на взводе после того, как получил целый корабль Фаа, который был огромным и даже живым. Ему не терпелось управлять этим кораблем. Все попрощались, и Виктор открыл бум-трубу, чтобы все они могли вернуться на кольцо, но когда они уже готовились войти в портал, в небе появилась огромная синяя птица. Никто не успел среагировать, как птица превратилась в свет и вошла в тело Наташи. Тони и остальные, не имевшие ни малейшего представления о том, что произошло, включили свои механизмы и перешли в режим защиты. Только Хэл и Джон никак не отреагировали на происходящее, а только улыбались. Наташа несколько секунд левитировала в воздухе, затем упала на колени. Затем она встала, но теперь ее глаза были голубого цвета. «Как прошла зарядка, Наташа?» – спросил Джон. «Как будто я могу целый раунд сражаться против вас всех», – сказала Наташа. «Что происходит?» – спросил Тони. «Она стала носителем Адары, воплощение синего фонаря. Теперь у нас в команде новый синий фонарь», – сказал Джон. Глава 281 «Обелиск». Глава 281 «Обелиск». «Она стала хозяйкой воплощения синего фонаря, это то, чем была синяя птица. Не делает ли это ее более могущественной, чем обычный синий фонарь?» – спросил Уэйн. «Да, она более могущественна, чем обычный синий фонарь», – сказал Джон. Пока они разговаривали, к ней подлетело синее кольцо и фонарь. Когда кольцо оказалось у нее на пальце, ее наряд изменился, и на ней появился костюм синего цвета. Затем фонарь переместился на ее тело, он изменился и превратился в броню. Теперь она выглядела готовой к бою. Эти доспехи появились благодаря тому, что Джон подсказал им способ превращения фонарей в доспехи. «Теперь ты должна произнести клятву. Я думаю, ты знаешь клятву». «Да, да, клятва засела у меня в мозгу», — ответила Наташа и произнесла. «В страшный день, в буйную ночь, наши сердцами полны сил, наши души горят, когда кажется, что все потеряно в войне света. Смотри на звезды, ведь надежда горит ярко». При этих словах ее броня с ядром на секунду засветилась, а затем потухла до обычного состояния. «Как ощущение?» – спросил Клинт, довольный тем, что его старый напарник получил огромный импульс. Хотя он и хотел бы получить такой же толчок, как у нее, но, тем не менее, он был счастлив. «Очень хорошо, должна сказать, но сейчас мне нужно попасть на планету корпуса синих фонарей, чтобы поговорить с хранителями», — сказала Наташа. «Все в порядке, уходи, ты, хозяйка, ты должна показать себя», — сказал Джон. Наташа кивнула и после нескольких попыток смогла летать. Затем она попрощалась и улетела. «Бартон, тебе надо подтянуть свою игру», — пошутил Тони. «Я счастлив тем, что у меня есть. У меня есть дети и счастливая семья, чего нет ни у кого из вас», — у Клинта был ответ на это. «Ладно, ладно, давай вернемся», — сказал Тони. Виктор снова открыл бум-трубу и вернулся в кольцо. Уин отправился в щит, чтобы обновить досье на Наташу. Она была из щита, поэтому на нее имелись особые досье. Джон и остальные, как обычно, принялись за работу, хотя он больше не думал снимать фильм о супергероях, но ему нужно было закончить сагу о Дарксайде, о котором он так долго рассказывал, но проблема заключалась в том, что фильма о Дарксайде не было. В анимационном фильме «Война Лиги Справедливости» была битва с Дарксайдом, но он не хотел делать ее здесь, потому что хронология его фильма не совпадала с уже снятыми фильмами. Он не хотел снимать свой собственный фильм, так как это ничего не добавило бы к его фанатским ценностям. Ему нужно было выбрать фильм, который уже был снят в его предыдущей жизни, так что руки у него были связаны. Ему нужно было дважды подумать, прежде чем выбрать тот или иной фильм. Тем временем Фаа отправился к суверенной расе, чтобы выполнить задание по охране батарей. В обмен на Небулу они должны были защититься от межпространственного чудовища по имени Обелиск, что они и сделали, сразившись с чудовищем. Только на этот раз борьба с чудовищем была намного проще и быстрее, потому что к ней присоединились юные титаны. Когда Обелиск приземлился, чтобы пожрать батарейки, Его сбили Старболты Старфайр и магия Рывен. Грут здесь был не маленький, как в оригинале, а зеленый фонарь. Эти трое облегчили задачу, а Гарфилд, мальчик-зверь, превратился в огромного слона и ударил обелиска. Стражи галактики не ожидали, что подростки, о которых они должны были заботиться, на самом деле настолько сильны. Даже Ракета не подозревал, что эти люди настолько сильны. Их сила могла легко сокрушить настоящих стражей галактики, и хорошо, что они оказались на одной стороне. После ударов Грута, Рывен и Старфайр на теле обелиска остались шрамы. Видя это, Гарфилд и Синий Жук смогли нанести глубокую рану на теле обелиска. Несмотря на то, что его кожа была прочной, все пятеро смогли найти отверстие. Видя это, Найтвинг взял бомбу, сделанную ракетой, и вложил ее в тело обелиска, когда тот взвыл от боли. Бомба вошла в тело зверя, и Дамиан дистанционно управлял ею, чтобы взорвать. Бомба была достаточно мощной, чтобы убить чудовище изнутри. Драксу не пришлось входить внутрь зверя, чтобы убить его, как это было в оригинальной истории. Найтвинг уже исследовал зверя, прежде чем они столкнулись с ним, и у них был план. После убийства зверя все собрались вместе. Квилл и остальные все еще чувствовали себя странно в присутствии таких сверхсильных существ. Когда Джон попросил их добавить членов в команду, они не ожидали, что новая команда будет заботиться о них. «Это было просто», — сказал Дамиан. «Это потому, что вы все уроды», — сказал Грут. «Ты один это говоришь, Грут. Ты сам урод», — ответил Дамиан. «Ты понимаешь язык Грута?» — спросил Ракета, теперь уже удивленно. «Мне потребовался день, чтобы понять, пока я изучал язык. Хороший товарищ по команде должен знать, как общаться», — Дамиан говорил серьезным тоном. Квиллу, который так долго был с Грутом, стало стыдно, ведь он все еще не понимал его, как и другие члены команды. Глава 282 Эго. Глава 282 Эго. Забрав батареи, они отправились к главе суверенной расы Айши, чтобы получить вознаграждение. И поскольку Джон предупредил их, чтобы они не крали батарейки, они этого не сделали. Найтвинг проследил за этим. Они все вместе отвезли Небулу, которая была в наручниках, на Фае и улетели. Суверенная раса не стала их преследовать. С другой стороны, тайна Йонду о том, что он раньше занимался торговлей детьми, не раскрылась, так что он все еще оставался Риваджером, в отличие от первоначальной истории. Таким образом, Риваджеры на самом деле не охотились за Квиллом. Небула была помещена в тюрьму, сделанную на корабле. На Фае были все удобства и даже тюремная камера. «Давайте отдохнем до следующей добычи. Грут, следи за своим фонарем», — сказал Ракета. Все согласились, и таким образом они отправились на неизвестную планету, ненаселенную разумными существами. Все были в радостном настроении, ведь за убийство обелиска им тоже хорошо заплатили. Они принесли еду из Фае, разложили ее на улице и уже веселились, как вдруг появился огромный овальный космический корабль белого цвета. Все насторожились, ведь это был неизвестный космический корабль. Рывен с помощью своей магии заглянула внутрь. Она увидела двух людей, живого и пустую оболочку. В этот момент она поняла, что здесь находится отец Питера. «Квилл, твой отец здесь. Все, что сказал Джон, сбывается», — сказал Рывен. «Мой отец, ты имеешь в виду Эго? Он действительно пришел за мной, как и говорил Джон», — пробормотал Квилл. «Квилл, тебе лучше вести себя нормально и скрыть свои знания, если ты хочешь провести глубокое расследование. Не надо эмоций», — напомнил ему Ракета. После того, как они покинули ту бесплодную планету, где Джон рассказывал историю Эго, у них был такой план. Они решили, что если Эго появится в будущем, Питер будет вести себя невежественно и выяснит, когда они доберутся до планеты Эго, что из сказанного Джоном правда, а что нет. Юные титаны тоже будут сотрудничать с ними, так как это было их миссией. «Я понимаю», — сказал Квилл, и история пошла именно так, как и должна была. Эго представился как его отец и разговаривал нормально. Питер тоже вел себя нормально, хотя ему очень хотелось спросить у отца о его матери, но он воздержался, так как сейчас был неподходящий момент. Затем Эго рассказал о своем наследии и о том, что он – небожитель, а позже он забрал их всех на свою планету, где жил один. Поскольку с ними был Фаа, все отправились с Эго, в отличие от прошлого раза, когда Милана был серьезно поврежден. Когда они добрались до планеты, то увидели ее величие, захватывающие дух пейзажи, голубая прозрачная вода и все остальное. Планета выглядела так, словно была создана из фантазии. Все было под контролем Эго. С течением времени Квиллу все больше убеждался в правоте слов Джона. Позже ночью юные титаны отправились на поиски мозга Эго. Рэйвен отвечала за защиту обнаруженного Эго с помощью своей магии. Они вернулись поздно вечером и сообщили, что нашли внешнюю оболочку мозга Эго в ядре планеты, а по пути им попалось множество скелетов различных инопланетных существ. «Питер, нам нужно действовать быстро, если то, что сказал Джон, хоть отдаленно похоже на правду, у нас проблема», — сказала Гамора. «Я знаю, я просто хочу, чтобы он признался, что убил мою мать. Тогда я сам уничтожу его», — Квилл сказал это уже с гневом в голосе. «Но как ты заставишь его признать это?» — спросил Ракета. «У него комплекс Бога. Такие существа, как он, воспринимают все, что ниже его, как мух. Поэтому он признает это. Я буду слушать его слова, а ты начнешь штурм», — сказал Квилл. «Согласен. Вы сможете занять его, пока мы будем его взрывать. Вы все должны иметь космическое снаряжение, потому что коллапс его мозга убьет его и заберет все с собой», — сказал Демиан. Глава 283. Без огромного взрыва. Глава 283. Без огромного взрыва. И вот на следующий день Квилл начал разговаривать со своим отцом, занимая его внимание, пока команда юных титанов отправилась туда, где они нашли мозг Эго. «Пора освободить Бога», — сказал Гарфилд. «Отец, теперь пришло время тебе сиять», — сказал Рэйвен, доставая красный кристалл, в котором находился Тригон. Как только она это сказала, Тригон вышел из кристалла. Тригон левитировал перед оболочкой мозга Эго. Он знал, что ему нужно делать, и поэтому использовал тепловое зрение своих четырех глаз на оболочке. Тем временем Квилл расспрашивал Эго о его матери, и вскоре правда открылась. Эго рассказал о своем истинном предназначении. Квилл думал, что сможет успокоиться, когда его отец признает это, но он потерял самообладание. Он мгновенно применил свой пистолет против отца. Этот ход поразил Эго. «Кем ты себя возомнил?» — возмутился Эго, когда в него выстрелили. Несмотря на то, что в него стреляли, с ним ничего не случилось. Когда Эго начал использовать свою силу, чтобы сделать Квилла своим аккумулятором, он задрожал. «Что ты сделал?» — яростно проорал Эго. «Разве ты не бог? У нас тоже есть свой бог. Мы специально наняли его, чтобы убить тебя», — сказал Квилл. «Ты знал обо всем этом?» — удивился Эго, когда Квилл сказал это. «Мы всегда знали о ваших планах, но это я по наивности думал, что мой отец не такой уж плохой, как описывал мой друг. Надо сказать, что ты оказался еще более плохим, чем я думал. Хорошо, что у нас с самого начала был план на твой счет. Приближается черная зима, а ты пытаешься захватить мир, вместо того, чтобы защищать его. Ты просто эгоистичный придурок», — сказал Квилл. Эго не знал, что такое черная зима, но знал, что скоро умрет, если не помешать этому зверю проникнуть в оболочку его мозга. Тригон уже был близок к тому, чтобы проникнуть во внутреннюю часть оболочки. Он перестал атаковать Квилла и исчез. «Да, тебе лучше бежать. Эй, Демиан, он приближается, берегись», — сказал Квилл по связи. Эго появился рядом с Тригоном и превратился в огромного гуманоида, размером с Тригона, который был сделан из камней, что валялись в окрестностях. Он начал атаковать Тригона этой рукой сзади. Тригон почувствовал приближающуюся огромную руку, обернулся и стал отбивать камни голыми руками. «Давненько со мной не сражались люди моего размера. Это будет весело», — сказал Тригон. Тем временем, пока Эго сражался с Тригоном, Квилл и остальные подошли к месту, где находился мозг Эго. В оболочке уже была огромная дыра, и Рэйвен с остальными разбирали ее, чтобы установить бомбу и взорвать ее. Когда Эго сражался с Тригоном, он увидел, что Рэйвен и другие пытаются проникнуть внутрь оболочки. Он направил свои щупальца, пытаясь остановить их. Таким образом, с обеих сторон завязался бой. Вот огромное тело столкнулось с Тригоном, и щупальца, сделанные из его нервов, пытались остановить его. «Убогий бог, у тебя хватает наглости игнорировать меня и пытаться остановить мою дочь», — сказал Тригон, разозлившись, и направил свое тепловое зрение на огромное человекоподобное существо, созданное Эго. Это мгновенно разрушило ложное тело Эго. Тригон перелетел на сторону Рэйвена и ее товарищей и защищал их, пока они устанавливали бомбу. «Дочь, вам всем пора уходить. Я останусь и буду защищать бомбу», — сказал Тригон. «Что? Ты уверен в этом? Ты же погибнешь при взрыве», — сказал Рэйвен. «Я телепортируюсь рядом с тобой, когда произойдет взрыв. Не беспокойся, я старый бог, такой взрыв меня даже не поцарапает», — Тригон улыбнулся. Квилл и остальные уже были рядом с ними. Они слышали весь разговор. «Этот парень, твой отец?» — удивленно спросил Квилл. «Да», — сказал Рывин. «А я думал, что у меня проблемы с отцом», — пробормотал Квилл. «Хватит припираться. Пойдемте. Мы уже достаточно долго торчим на этой чертовой планете», — сказала Гамора. Затем все вооружились криптонскими костюмами с реактивными двигателями, чтобы сбежать, пока Тригон защищал бомбу. Хотя он мог убить мозг своим тепловым зрением, но, чтобы быть уверенным, что Иго умрет, Ракета был непреклонен в использовании своей огромной бомбы. К тому же они не были уверены в том, что планета разрушится после убийства мозга, поэтому им пришлось уходить, несмотря ни на что. Поэтому все согласились с планом Ракеты, который они разработали вчера вечером. Пока Тригон защищал бомбу, остальные, воспользовавшись реактивным двигателем своего костюма, подлетали к месту, где их ждал небольшой десантный корабль. На бомбе, как и в оригинале, был таймер, поэтому улетать пришлось быстро. Как и в оригинале, Дракс подобрал Мантис, когда они уходили, так как она пыталась предупредить их об Эго, а так как они знали всю историю от Джона, они поняли, что она была хорошим человеком, раз пыталась предупредить их, и поэтому отвели ее в безопасное место. Таким образом, в момент взрыва бомбы все находились в ФА. Глава 284. Человек-паук присоединяется. Глава 284. Человек-паук присоединяется. Вопреки ожиданиям, после взрыва бомбы планета не разлетелась в стороны, а просто рассыпалась на части. Огромного взрыва не было. Они увидели, как планета потеряла свой цвет, а Тригон телепортировался рядом с ФА. Кроме небольших царапин на коже, которые уже заживали, с ним все было в порядке. Рывин отвела Тригона обратно в кристалл. Несмотря на то, что хранители были осведомлены о Тригоне еще раньше, они все равно были в восторге от его силы и от того, что у этих маленьких подростков было такое огромное оружие, которым они могли свободно пользоваться. И даже он был отцом одного из подростков. «Гамора, никогда больше не говори мне, что твоя семья была странной», — сказал Ракета. Гамора, видевшая силу Тригона, признала это. Теперь она видела надежду. Надежду на то, что с этими людьми они смогут легко победить Таноса. Но сейчас главным был не Танос, а Черная Зима. Всю свою жизнь она думала только о том, как убить отца, а теперь отец даже не стоял на первом месте. Времени оставалось все меньше, и даже присутствие Тригона не придавало им смелости.